Сесильный окинул взглядом стоящих перед ним людей. Они смотрели на него с тревогой, все как один опасаясь за его жизнь, а не за свою собственную. Какая же все-таки незаменимая эта вещь — морализация! Удовлетворенно отметил он и произнес. «Я подчиняюсь мнению большинства». Его лицо приняло выражение безграничной печали человека, вынужденного уступить непреодолимым обстоятельствам. «Ты и ты со мной!» — он ткнул пальцем в Модов. «Остальным приказываю, согласно уставу корпорации, преступников силой оружия, посягнувших на незыблемые законы, немедленно уничтожить!» Всесильный властным жестом обвел рукой вошедших, обращаясь к директору особого управления. «Возьми всех и выполняй». «Будет исполнено, господин президент!» — сверкнул глазами тот. Люди спешно покинули зал. Невысокий человек произнес, обращаясь в пустоту. «Центр управления!» Тотчас вспыхнула голограмма. Человек в белом комбинезоне подобострастно ответил. «Слушаю вас, господин президент! Подготовить мой корабль к немедленному вылету!» Всесильный, уже забыв про лепечущего стандартную фразу ответа человека в белом, не глядя скомандовал «За мной!» и вышел из помещения. Пара модов последовала за ним. Президент шел по узкому секретному тоннелю, напрямую соединяющему его резиденцию со шлюзовой камерой космического корабля. Его лицо было хмурым. «Значит, их действительно больше трех». Но руководитель древних уничтожен еще 5 лет назад. Именно его анабиозная капсула была деактивирована. Видимо, с этой ретайли был кто-то еще. Однако это ничего не меняет. Лишь несколько осложняет ситуацию. Он зайдет на борт звезды Августа. И если надо, распылит на атомы любой корабль. А если потребуется, то и участок орбитальной платформы со всеми древними и их помощниками. Он построил звезду специально для таких крайних случаев, которых не могло возникнуть в принципе, а, следовательно, к ним надо было быть готовым. На звезде Аугусто были установлены единственные в Солнечной системе двигатели, вдвое превышающие возможности самой мощной из существующих серий кораблей. Ее силовые щиты вчетверо превосходили защиту орбитальных платформ, а вооружение состояло из единственных в своем роде сверхмощных излучателей, способных одним зарядом испарить фрегат. 400-метровый шар был до отказа напичкан оборудованием, занимавшим почти весь его полезный объем. Жилая часть крейсера была невелика, но комфортна, ибо изначально рассчитывалась на одного единственного владельца, являющегося одновременно пилотом, капитаном и хозяином этого корабля и всей Солнечной системы заодно. А если вдруг, когда-нибудь, кто-то в этой самой Солнечной системе не захочет исполнить волю своего хозяина, то на этот случай в самой нижней точке звезды, в хрустальной полусфере силовой ловушки, в хрупком равновесии разнонаправленных импульсов, замерли в зыбком сне разогнанные до 10 световых скоростей триллионы микроскопических гранул, содержащие внутри себя частичку антиматерии. Изобретение, стоившее личности 12 своим создателям, которыми пришлось пожертвовать в целях сохранения тайны. Трагически знаменитые серебряные слезы, чье испытание на мощности в 0,01% 25 лет назад чуть не стоило корпорации 1/8 части Арториус-1. Президент вздохнул. Жаль, что после морализации человеческий мозг уже не способен на творческую или исследовательскую деятельность. А то с этими учеными всегда масса проблем. Человек представил себе бесконечные ряды послушных ученых, каких высот тогда можно было бы достичь. Туннель закончился шлюзом, и спустя минуту Всесильный уже был на борту звезды Аугусто. Напряжение последних минут покинуло его, и невысокий человек жестом отправил модов в каюту охраны. Он прошел в рубку управления и блаженно опустился в роскошное кресло, по совместительству с массажным, являвшееся еще и пилотским. Переход утомил президента, и он включил многочисленные системы релаксационных процедур. Кресло тихо зажужжало, приступив к работе. Климат-система выдала в воздух легкую порцию ароматизатора. Надо будет сделать коридор самодвижущимся. Или даже запустить по нему флайер. Совершай второй такой переход, когда бы то ни было еще раз ему не хотелось. В общем-то, все не так уж и плохо. Сейчас он выйдет за пределы энергосчета станции, зависнет рядом и возьмет под прицел орбитальную платформу в ожидании развития событий. Он так и не смог научиться убивать людей, глядя им в глаза. Но нажать на кнопку, видя захваченный в прицел кусок металла, особого труда не составляло. Но, скорее всего, до этого не дойдет. Надо лишь немного подождать. Через четверо суток здесь будет 10 000 модов, которые разотрут в порошок и древних, и повстанцев, и вообще всех, кого только он не пожелает. А после он разберется с Росом, и этой Ритайли, и со всей шумихой, которую поднимут недовольные по этому поводу. Заодно можно будет провести чистку. Давно уже он этим не занимался. Президент улыбнулся. А ведь все складывается как нельзя лучше. Серьезная проблема, благодаря гениальным решениям, обернулась занятным приключением, внесшим разнообразие в монотонное течение времени. Ха, может слетать пока на Луну? Всесильный полулежа в кресле активировал взлетную программу. Бортовой компьютер доложил об отсутствии готовности к вылету. Президент нахмурился и брезгливо ткнул пальцем в сенсор прямой связи с центром управления. В воздухе перед ним возникла голограмма, демонстрирующая пустое кресло дежурного оператора. Спустя 2 секунды испуганный человек в белом комбинезоне подбежал к устройству связи. Неслыханная наглость заставлять ждать самого президента Аугусто! Сам факт подобного преступления мгновенно взбесил всесильного. «Господин президент!» — промямлил дежурный. Его лицо было еще белее, чем его униформа. Он весь сотрясался от страха. «Ничего», — злорадно подумал невысокий человек, — «сейчас тебе станет страшно по-настоящему». «Почему мой корабль до сих пор находится в захватах?» — свирепо рявкнул президент. «Ослушаться приказа президента — это карается морализацией, жалкий червь! Даю тебе 5 секунд!» Дежурный покачнулся, едва не потеряв сознание от ужаса. «Господин президент, Президент с трудом сдерживал смех, прикидывая, через сколько секунд это ничтожество свалится в обморок. Внезапно что-то отодвинуло дежурного, словно пустой бокал, и во всю голограмму возникла огромная черная фигура в неизвестном скафандре. Лежащий на полу мод судорожно дергался в предсмертной агонии. Черный клинок с холодно-белой плазменной кромкой лезвия легко вошел в грудную клетку, словно в буханку хлеба, и оранжевая фигура затихла. 13-й ходил по развороченной оранжерее и методично добивал раненых. «Сюрпризы в тылу нам не нужны!» Он подошел к разможженной плазменным зарядом клумбе и коротким движением вогнал плазмонож в сердце еще живому человеку в штатском. «Сколько же вас тут понабежало, однако!» «Говорили, штатские оружием не пользуются. И инспектора тоже!» Клинок даровал покой красной фигуре, конвульсивно дергающий обрубками ног. Майор направился к следующему раненому, украдкой поглядывая на полузасыпанного землей и выдранной с корнем зеленью гражданского, неподвижно лежавшего в углу в обнимку с излучателем. Мужик усиленно изображал мертвого, хотя таковым не являлся. Тепловизор гермошлема четко показывал неостывающее тело и отсутствие кровотечения, а висящий на одном из немногих уцелевших кустов чебурашка транслировал чужие образы до отказа, наполненные ненавистью, и попутно свои, удивляясь нежно-белой грозди орхидеи, неизвестно как сохранившейся в этой плазменной бойне. Интересно, когда штатский решит, что пришло время совершать подвиг? Плазменный клинок коротко перечеркнул еще одну судорожно хрипящую грудную клетку. Засада была подготовлена с фантазией и размахом, но низкая квалификация бойцов свела на нет эффект внезапности. Едва 13-й с девчонкой вошли в оранжерею, как тепловизор вспыхнул отметками целей. Майор только и успел крикнуть девчонке, чтобы включила щит. Вот в этот момент и надо было дать сосредоточенный залп. Их сюда набилось человек 30, с десяток модов, пара красных и человек 20 в штатском, все с излучателями. Защита бы не выдержала сконцентрированного огня. А что сделали эти цветочные партизаны? Они с победными воплями выскочили отовсюду, будто храбрые индейцы, и бросились на него, ведя беспорядочный и неприцельный огонь. Оставалось лишь сместиться и позволить им долбить друг в друга. К тому моменту, когда герои современности опомнились, у него в руках уже были пистолеты, и плазменные заряды уже рвали врагов на куски. Если бы не четверо каких-то слишком ретивых и неуклюжих личностей, с завидным упорством пытавшихся прибить девчонку, все бы могло закончиться с гораздо меньшими разрушениями. А так пришлось выходить из толпы мешающихся друг другу флористов на открытое место. Но иначе было не снять с девчонки тех любителей пострелять. Он успел послать мышонка в атаку и убрать одного, но в этот момент ее щит вырубился, и продолжать вести огонь в ее сторону стало опасно. Девчонку могло зацепить разрывами. В результате остальные двое успели попрятаться. Оставшиеся в живых доблестные представители народного ополчения собрались за его спиной в кучу и уже весело тыкали в него излучателями, сияя от счастья в предвкушении возможности пострелять. Пришлось принимать серьезные меры. А девчонка молодец, не испугалась. Даже пыталась вести огонь. Только зачем надо было снимать гермошлем? 13-й пожал плечами. Странный поступок. Наверное, с точки зрения женской логики он даже объясним. Он вспомнил, как на мгновение ему показалось, что она стала блондинкой, но в разгаре боя было не до того. Сейчас он периодически поглядывал в сторону лежащей без сознания девчонки и хорошо видел, что не ошибся. Очень интересно. Как такое может быть? В этот момент местный Рэмбо решился и вскочил, поднимая в воздух целый водопад земли и листьев. Ну, наконец-то! Я уж боялся, что ты решил здесь заночевать. Прежде чем незадачливый народный мститель вскинул излучатель, 13-й плавным движением быстро ушел с линии огня, одновременно извлекая из кобуры пистолет, и красная точка коллиматора замерла на переносице врага. Но выстрелить майор не успел. Где-то сбоку, в неуловимом для человеческого глаза ускорении, с куста сорвалась серая тряпка, и мелькнувший через долю секунды перед головой противника мышонок выплюнул тому в лицо сгусток кислоты.